Глава 10. Я проскользнула мимо Антона, хотя мне хотелось прижаться носом к его груди и попросить, чтобы он крепко обнял меня и долго гладил по голове. Тяжело вздохнув вслед этим мыслям, я вошла в комнату к Лере и ее сестре. Дело шло к полудню, и нам нужно было спешить, если мы хотели успеть в детский дом до темноты. Сейчас темнело рано. «Как она?» — спросила я, подходя к кровати и усердно избегая кровавых луж на полу. «Так же», — шепнула Лера, стараясь не разбудить задремавшую сестру. «Я думаю, она в шоке, ей нужно время, чтобы прийти в себя». «Ты не узнала, откуда здесь кровь?» «Нет, Ринка не отвечает на мои вопросы, она вообще не разговаривает, но главное, что жива, хотя бы она...» «Извини, но нам нужно ехать. Давай разбудим ее и оденем во что-нибудь подходящее». Лера встала, подошла к шкафу и достала черные штаны, футболку, свитер и последним пуховик. «Это, думаю, подойдет. Марина, просыпайся, нам пора». Пока мы возились с Мариной, парни осмотрели квартиру и собрали все, что могло нам пригодиться. Вскоре мы уже стояли в коридоре, готовые отправиться дальше. Рина молчала, но наши простые приказы выполняла. Вроде сесть, подняться, идти. Что ж, и то хорошо. «Выходим, тихо и быстро», — скомандовал Антон. Миша открыл дверь и вышел первым, я за ним. Лера с сестрой последовали следом, замыкал шествие Антон. Почему-то подъезды жилых домов, свалявшимися в них трупами, меня здорово пугали. Я нервно поежилась и поспешила за Мишкой, подспудно ожидая, что сейчас обязательно что-то произойдет. Оно и произошло. Едва мы спустились на второй этаж, дверь одной из квартир распахнулась, громко ударившись о стену. Оттуда выскочил Ворлок и бросился на нас. Выхватила мачете, но тело мое дернулось в попытке сбежать, и я прижалась спиной к стене. Ворлок резко затормозил, не успев добежать до нас, и с омерзительным бульканьем кинулся прочь. Быстро скрылся в квартире, а мы растерянно ждали его нового появления, но он так и не вернулся, и мы поспешили покинуть дом. На улице было чисто. Мы резво загрузились в машину. «Первый раз вижу Ворлока, который убегает от людей», — выдохнула я, пока Антон заводился. «Знать бы, что тому причиной», — сказал Михаил. «Да, распугивать ворлоков одним только взглядом, об этом можно только мечтать», — улыбнулся Антон, набирая скорость и выезжая со дворов. Я повернулась к Марине с надеждой, что ей известна причина странного поведения ворлоков, но в ее мыслях, кроме желания пить, так ничего и не появилось. «Напои ее», — кивнула я Лере. «Она умирает от жажды». Добраться до детского дома оказалось сложнее, чем мы думали. На дорогах полно брошенных машин, кое-где между ними бродили ворлоки. Где могли, мы объезжали по обочине, но часто приходилось разворачиваться и искать объездные пути. Перед нами возник очередной затор. От нескольких легковушек, перегородивших путь, к нам неслись три ворлока. Антон сдал назад и свернул в первый попавшийся переулок, надеясь объехать через дворы. Мы успели расслабиться, когда Антон затормозил. Впереди дорогу перегородила старая ржавая машина. Антон начал сдавать назад, ища место, где бы развернуться в узком дворе. Из ближайшего подъезда выскочил бритоголовый парень с битой в руках. Он бежал к нам и кричал на ходу. «Эй, мужик, тормози!» За ним выскочили еще двое. «Стой, братан, по-хорошему говорю!» — крикнул другой, черноволосый, с крючковатым носом. От нас их отделяло всего пара метров. Миша открыл окно и вскинул ружье. «Гони отсюда к чертям собачьим!» Антон сдал назад. Врезался в лавочку и резко вывернул влево, вдавив педаль газа до упора. Незнакомцы догнали нас и застучали по бортам газели. Но мы уже разогнались и постепенно отрывались от них. Вдогонку несся трехэтажный мат, но он быстро затих, после того, как Миша закрыл окно. «Люди, вот тебе еще одна неожиданная опасность», — оглядываясь, сказал Михаил. «Неожиданная?» — удивился Антон. «По мне так самое предсказуемое, без этого и быть не могло». Я кивнула. «Да, в моем мире некоторые люди оказались хуже монстров. Не думаю, что здесь будет как-то иначе». «Люди такие люди», — усмехнулся Антон. «Поосторожнее на поворотах», — взмолилась Лера, упираясь рукой в боковушку газели. «Не картошку везешь?» Рина спала, положив голову сестре на колени. Вот кому было действительно наплевать на все. Я даже немного позавидовала ее поразительной умиротворенности. Антон не стал подъезжать к приюту. Припарковался в посадке неподалеку, в укромном месте, где машина не так сильно бросалась в глаза. «Лера, останешься здесь. Маринку мы с собой взять не можем, так что будешь ее охранять и машину». «Хорошо», — кивнула Лера. «Только не задерживайтесь, а то я умру здесь от страха». В мыслях Антона я прочла, что он и меня бы с удовольствием оставил здесь, но только я знала, как выглядит Юля, поэтому он промолчал. Мы вооружились до зубов и пошли пешком. На улице потеплело, хотя их маленькое солнце ни разу не выглянуло из-за туч. Снег растаял, и земля под ногами стала мягкой, зато в воздухе пахло почти весной. Мы шли под деревьями, чтобы нас не было видно с дороги. Я внимательно приглядывалась к стволам и веткам, но они пока выглядели нормальными. В моем мире растения из-за бреши тоже мутировали и запросто могли сожрать взрослого человека. Я очень надеялась, что здесь до такого не дойдет. Мы подошли к детдому и немного понаблюдали за зданием. Издалека никаких признаков жизни не разглядели. Антон взглянул на меня и сказал: «Идем». Взял за руку, слегка пожал и добавил: «Только Бога ради, держись поближе». Я не сдержалась и расплылась в улыбке. «Не переживай, я живучая. К тому же мне уже приходилось умирать. И ничего, ничего особенного. Жить можно». Мишка посмотрел на меня, как на умалишенную, но промолчал. «Если будет время, нужно рассказать ему мою историю». А Антон улыбнулся. Я не стала читать его мысли, чтобы не портить момент. Вдруг там опять недоверие. Я поднялась по четырем ветхим ступенькам и уперлась взглядом в уже знакомую зеленую дверь с облупившейся краской. Не могу сказать, что горело желанием туда войти, но выбирать не приходилось. Только надеялась, что все это не зря и Юля еще жива. Великие боги, мне так хотелось, чтобы она оказалась жива. Так хотелось отплатить ей за помощь. Должно же добро хоть изредка вознаграждаться. Антон потянул дверь на себя, и она нехотя со скрипом открылась. Мы ступили внутрь. Перед нами раскинулся мрачный полутемный вестибюль, едва освещенный слабым светом из двух маленьких окон. Он и в прежние времена не выглядел гостеприимным, но теперь стал просто жутким. С потолка и по стенам свисали клочья гигантской спутанной паутины, а на полу, помимо луж крови, четко отпечатались кровавые следы детских босых ног. «Что это?» — едва слышно спросила я. Показывать не имело смысла, наши взгляды и так все были направлены туда. «Не смотри», — шепнул мне Антон, оставив мой вопрос без ответа. Чуть правее, ближе к стене, лежало изодранное на куски человеческое тело, руки, ноги и внутренности, размазанные по полу. Откуда-то издалека послышался топот бегущего человека. Босые ноги быстро-быстро шлепали по полу. Мы выглянули в коридор, но шаги уже стихли. Зато из комнаты слева выползла... «Ворлок, всех раздери. Я боялась встретить здесь пауков, когда увидела паутину на входе. Лучше бы это были пауки. Представьте, что человеку выломали руки-ноги в суставах и вывернули, превратив в паучьи лапки». Такая тварь с человечьим брюшком выползла из комнаты, пробежала до противоположной стены и, легко вскарабкавшись на нее, забралась на потолок. Она медленно обернулась, но я не успела увидеть морду. Антон сгреб меня в охапку и, прикрыв рот ладонью, спрятал за поворотом. И хорошо, ведь я собиралась завизжать. Чего обычно не делаю, но тут, знаете ли, выше крыши, как говорит Лера. Мы выждали, и Миша осторожно выглянул из-за угла. «Чисто», — сообщил он. «Где она может быть, если жива?» — отпустил меня Антон. Я пожала плечами. Мне сразу стало холодно, стоило ему выпустить меня из объятий. «Мы мало знакомы. Может, в спальне? Это на втором этаже?» — указала я рукой на лестницу. «Идем», — кивнул Антон. И мы пошли на второй этаж. Каждый шаг давался мне с трудом, тело налилось тяжестью, хотелось броситься прочь и бежать, не останавливаясь. Страх так умеет. Делать пространство вязким, тяжелым и как будто вытеснять тебя. Зато если бросишься прочь, будет едва ли не ветром свистеть в спину, подгоняя. На лестнице лежало разорванное тело и еще два на втором этаже, словно их пожирала стая диких животных. Антон первым заглянул в спальню, где раньше жила Юля. Вошел, а мы за ним. Внутри царил беспорядок. Разбросанные вещи, распотрошенные подушки и свисающие из кровати изодранные простыни. Много крови. Под ближайшей кроватью я увидела человеческую руку и наклонилась посмотреть. Может быть, кто-то выжил, но встретилась взглядом со злобной, оскаленной мордой человека-паука. Он тут же бросился ко мне. Я отпрыгнула назад, больно ударившись спиной о подоконник. Раздался выстрел. Антон снова спас меня, размозжив твари череп. Из-под других кроватей резво выползли новые паукообразные. Они расползлись по стенам, а одна забралась на потолок и завизжала. Страшно, пронзительно, оглушающе. Трясущимися руками я схватилась за ружье и выстрелила в паука на потолке. Все еще не доверяла собственной меткости и боялась ранить ребят. А промахиваться в том направлении было безопасно. ну, в какой-то мере безопасно. Я промахнулась, но со второго раза попала человека-пауку в нелепо вывернутое бедро. Тварь свалилась на пол и закружилась, визжа от боли. Быстро сориентировалась и кинулась на меня. На этот раз ее подстрелил Михаил. «Аннели, бегом из комнаты!» — крикнул мне Антон. Я не заставила просить дважды и стрелой вылетела в коридор. Парни выскочили за мной. Вот только на спине у Миши сидела паукообразная тварь и грызла его. Пока Антон закрывал дверь на засов, я оббежала вокруг Михаила, пытающегося скинуть с себя чудовище, и рубанула тварь мачете по голове. Не дожидаясь результата, проделала то же самое еще несколько раз. Мишка молодец, замер и не дергался, не хватало еще попасть по нему. Тварь сдохла и отпала, повалившись на пол кверху брюхом. Брюшко было раздувшимся, как у обожранного паука. Четыре пары длинных клыков так и застыли в кошмарном оскале. Из спальни, выбивая двери, пронзительно крича, ломились несколько выживших тварей. «Надо уходить немедленно! Сейчас все сюда сбегутся!» — крикнул Антон и, схватив меня за руку, увлек к лестнице на первый этаж. Я обернулась через плечо. С другой стороны коридора, по стенам, полу и потолку к нам ползли десятки человека-пауков. «О нет!» — простонала я и врезалась Антону в плечо. Он резко замер, не добежав до лестницы. Ее всю заполонили мерзкие твари. «Хрена с два вам!» — заорал Миша, перезаряжая ружье. «Нет, они же сожрут нас!» — закричала я и потянула обоих парней за собой. «Быстро!» Здесь рядом с лестницей должна быть маленькая кладовка. Надзирательница брала оттуда полотенце, когда я была здесь в прошлый раз. «Вот она, слава богам!» — обрадовалась я, распахивая дверь. «Скорее!» Миша заскочил внутрь. Антон потянул меня следом. Но что-то схватило сзади, вырвало у него из рук. Я только успела со всей силы двинуть дверь ногой, чтобы она захлопнулась, получила удар в висок и отключилась. Я открыла глаза и тут же зажмурилась. Не смогла толком рассмотреть происходящее, но перепугаться успела. Боковым зрением увидела копошащихся слева и справа человека-пауков. Отчаянно хотелось кому-нибудь помолиться, но великий Танос, наша звезда и по совместительству Бог, остался в родном и далеком Адалоре. И сомневаюсь, что его влияние распространялось так далеко. Делать нечего, придется справляться с самой, как всегда. Я укусила себя за губу до крови, и это помогло немного прийти в себя. Ровно настолько, чтобы открыть глаза. Я лежала в столовой, перевязанная несколькими витками паутины. Спасибо, хоть не в кокон запихнула. Все столы раздвинуты по углам помещения. По полу и стенам ползают долбанные паукообразные, что-то завязывают и подвешивают в коконах. С такой деловитостью, что зло берет. Это что-то, кажется, куски человеческих тел. Еще немного полежу и окажусь там, в том же виде. Я попыталась пошевелить руками. Вышло. Связано не туго. Еще немного и выберусь. Ума не приложу, что делать потом. Хотя что тут думать? Бежать. Бежать — хороший план. Мне удалось освободить руку, когда один из пауков подбежал, наступил меня изломанной лапой и истошно завизжал. Возможно, из ушей у меня пошла кровь, но это было наименьшей сейчас проблемой. Опираясь на свободную руку, я развернула тело и двинула тварь связанными ногами. Села и дрожащими неуклюжими пальцами принялась развязывать ноги. Паук не кинулся, а скромно отполз в сторонку, и я заподозрила неладное, но оглядываться ведь некогда или слишком страшно. Но когда надо мной нависла тень, пришлось поднять голову. Возле меня стояла Ирина Александровна, надзирательница. То, во что она превратилась. Оказывается, раньше она была еще милой. Вспухшее тело и лицо, покрытые струпьями, кровоточащие опухоли на шее и животе порвали кожу и уродливо торчали наружу влажными островками, наползая друг на друга. Ее перекосило. Голова заваливалась на бок, а двигалась Ира, как то самое зомби из любимых фильмов Антона. Надзирательница ковыляла ко мне, и все изломанные человеки отбежали, уступая ей добычу. «Ой, не к добру это. Что же ты теперь за тварь?» — мысленно задалась я вопросом, продолжая пытаться распутаться. Клейкая, как у настоящих пауков, паутина с трудом поддавалась. Бывшая Ирина наклонилась ко мне, раззявила пасть, и я едва не потеряла сознание от вылетевшей оттуда вони. Тварь громко зашипела. «Вы спросите, как можно громко зашипеть?» «А вот можно». С перепугу я двинула надзирательницу ногой по челюсти. Она заткнулась, а я поняла, что освободилась. Отпрыгнула назад на пятой точке и вскочила. Со всех сторон оглушительно завопили пауки. Я неслась к спасительной двери так быстро, что даже мои мысли не поспевали за мной. И все же несколько человека-пауков оказались быстрее. Они ползли наперерез и, видимо, изначально находились ближе к выходу. Одновременно с двух сторон кинулись на меня и повалили лицом на пол. Наступили лапами, вдавили, не оставляя шанса вырваться или приподняться. У меня даже не было сил закричать. В легких не осталось воздуха. Я задыхалась. Снова раздалось шипение надзирательницы, и твари ослабили хватку, но только для того, чтобы перевернуть меня на спину. Теперь я поняла. Она руководила ими. Какая нелегкая дернула меня сюда припереться. Живы ли ребята? Неужели я погубила Антона? Надзирательница наклонилась, оскалилась и выпустила наружу четыре пары клыков, таких же, как и у ее детищ. С них капала какая-то мутно-зеленая хрень. Тварь упала на четвереньки прямо надо мной и тянулась укусить, а человека-пауки сгрудились возле толпы и крепко держали, не давали пошевелиться. Тот, что держал голову, резко повернул вправо, открывая шею. Надзирательница навострилась вцепиться мне в глотку. Я глубоко вдохнула и закричала, но это не помогло. Я ощутила, как острые клыки разорвали кожу и сомкнулись, впрыскивая яд. Мир вокруг поплыл, превратился в мельтешение размытых линий. Перед тем, как отключиться, я успела испугаться еще больше. Нет, не тому, что умру. Намного более страшная мысль разрезала мое ускользающее сознание. Что если надзирательница превратит меня в одного из своих пауков?